перадачы «Жыццё з літаратурай» пра кніжныя навінкі. У кніжнай падсерыі «Пераклады», якую заснавала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», выйшаў пераклад на беларускую мову рамана амерыканскага пісьменніка Курта Ванігуда «Бойня нумар 5» або «Крыжовы паход дзетак». Пераклад выканаў малады перакладчык Павел Костюкевич. З Павлом пагутарыў Сергей Будкін. Павел, по легенде, ты знайшоў кніжку Ванігуда на ангельскай мове на сметніку. Чаму ж ты не набыл яе ў краме? Неяк так і не думалася. Так она и лежала, так прекрасно, на бруку. Я убачил знакомые литеры. Сразу захотелось взять, а покольки тогда был МПЭТ, захотелось перекласть. И часто ты шукаешь книги на сметниках? Что тут гонебно? Приходишь, глядишь. Тем более, что сметник был довольно пристойный. Таким райончику европейским в Иерусалиме. Там лежать не совсем на сметнику, побольше со сметником. Глядишь знакомые назвы, дворы, и берешь, читаешь. Для этого люди и покидают их, каля сметнику. Упершиню роман Ванігуда перекладывали на белорусскую мову. Для этого необходимо, по-перше, досить такі широкі веды ангельскай мове. А як ты можеш похвалиться адукацией, дзе ты набраўся? Не заўсёды адукація павінна быць некая інстытуцкая, хутчэй мне з бега акалічнасцяў. Значы, тым, што я перакладаў яе ў Ізраілі, мне дапамагалі ў гэтым рэлігійныя габрэі, выхадцы з Амерыкі. З аднаго боку, яны абазнаны ў еўрапейскіх рэаліях, ведаюць пра другую сусветную, пра галакост, але з іншага боку, яны жывуць усё жыццё ў Амерыцы, таксама ведаюць рэчаіснасць амерыканскую. Тут з'явіўся я, нашел некалькі людзей, якія просто падказывалі, веды былі набытыя шляхам размоваў. Бывае такое перакладчыкаў, што ну не ідзе твор далей. Ці былі некія цяжкасці ў перакладзе, ці некія асаблівасці той мовы, якія цяжка перадаць у беларускай мове, ці ўсё ішло так гладка? Тут во мне змагаліся пісьменнік і перакладчык. Просто хацелася ўвогуле перапісаць гэты твор. Твор Ванігуда, неяк дастасаваць его да беларускіх умоў, да беларускіх рэаліяў. Я нават пачаў пісаць нейкі свой адмысловы твор. Ну, дзякуй Богу, што рамеснік во мне перамог. Я ўсё ж такі даперакладаў адэкватна, а все свае думкі я просто выліў у паслямове, які ўзніклі ў мне падчас перакладу. У гэтым паслямове ты называеш Ванігуда сваім фронтавым таварышам. Ну, яўна вы разам не служылі, з прычыну хаця б узросту. Адкуль вось гэта з'явілася? Я взял на себе такую смелость. Тут мне допомог житёвый досвід. Речь о том, что мой дед, який прошел Сталинград, в 60-е годы отримал лист. Была такая заведенка в Советском Союзе, что школьники досылают фронтовикам листы на день перемоги. Такий лист отримал мой дед от башкирского хлопчика, який починался словами «Здравствуй, мой боевой друг». Деду вельми этот зворот сподобался. Завсёды этот зворот «Добрый день, мой боевый товарищ» был крыницей жарта в нашей семье. И я зразумел, что фронтовики ставятся с поблажливостью, с разумением. Тут, конечно, было важно не перейти эту мяжу. Я разумел, что можно взять такое слово. Это, конечно, с долей гумору. Трошки самоиронии. Чому я не могу говорить про войну и чому я не могу вспоминать про своего деда, про его оповеды про войну. Вести некий роздум про другую сусветную. Ты, вядома, як аўтар своих уласных творов, але навошта тады браться за рамесніцтва, бо перакладчык все ж таки справа не надто удячная, бо все ровно, які б там пераклад не был, уся слава уже есть у автора оригинала. В Беларуси это по-ранейшему мастацтво, это мастацтво перакладу. То же самое, как написание романа, это ментальное подороже, так само и переклад великого твора, это ментальное подороже. Я шмат чего доведался, я шмат чего доведался про свою семью, шмат чего доведался про Америку, что это абсолютно фантастичная краина, не такая, якая нам показывают с американскими боевиками, что она мая богатую литературу, литературу, якая завсёды ставит себе контрой и массовой культуры, и часом и ура. Это мне вельми сподобалося. Я открыл бы себе шмат нового. Мы не бачу тут неудячность. Вельми удячная была праца в этом плане. Заправда, одиссея такая. Шмат классичных творов и творов просто вядомых и популярных я еще чекаюсь на белорусского перекладчика. Уласно ты, який б хотел побачить книги замежных авторов на белорусской мове? Книжка такая науково-фантастичная Дугласа Адамса «Подорожный допоможник для аматоров галактичного аутоспину». Это вельми веселая, достипная книжка, якія шмат людей лишат своей настольной книгой. Я думаю, что варто працевать в этом накірунку. Перакладаць вясёлыя кніжкі. Раман «Бойня нумар 5» або «Крыжовы паход дзетак», напісаны Куртам Ванігудам у 1969 годзе. Гэта аўтабіяграфічны твор пра бабардаванне Дрэздэна падчас Другой сусветнай вайны. У 1944 годзе Курт Ванігуд, які добраахвотна ўступіў у шэрагі ўзброеных сіл ЗША, трапіў у палон і быў накіраваны ў Дрэздэн, дзе разам з іншымі ваеннапалоннымі працаваў на заводзе. 13-14 лютага 1945 года Ванігуд стаў сведкам бамбардавання Дрэздэна войскамі саюзнікаў. Ён трапіў у лік тых 7 амерыканскіх ваеннапалонных, якім пашчасціла выжыць у той дзень.